Глава третья. Человек и его тень. Город, и без того из-за времени и истории имевший другой облик, с туманом так и вовсе сделался неузнаваемым. Кернерский дуб в сквере у блестящей дуги, который к рождению Дитра уже спилили, ловил фиолетовыми ветками и лапами клубы тумана, а под ним равнодушно позевывала журналистка, общаясь с полицейским, пока его коллеги вытаскивали из петли самоубийцу. «Ваши глашатые разрешили освещать только треть самоубийств», — говорила она. «Так что не знаю, дадут ли вообще об этом напечатать. Ну а с другой стороны, о чем еще писать? Что у нас вообще происходит, кроме самоубийств да бандитских погромов?» «Ты журналист, ты скажи», — хмыкнул полицейский. «Наша Листра теряет хватку. Они там наверху перецапались все. Она бегает по администрации, пытаясь сохранить мужу карьеру». «Серьезно?» — оживилась журналистка. «Я слышала что-то подобное от девочек из префекционного пула, но им, похоже, запрещают много рассказывать». «Да нечего там рассказывать. Префект хочет вечный срок. Его поддерживают почти все конфедератские министры, кроме Улдиса. Конечно, это неприятно, когда против тебя армия. У Листры муж — старший зам Улдиса. Ну и... да тьма с ними! Это их нормальное состояние. Знаешь, что еще слышал? Наших разгоняют. Но не всех, а только отдел особой бдительности», — поведал полицейский. «Но есть мнение, что их куда-то переводят, а не увольняют. Создают что-то вроде тайной милиции. Даже пригласили специалистов из Доминиона обучать». «Да ну!» — журналистка прищурилась и перевернула листок в блокноте. «Это слухи, Селера, и я тебе ничего не говорил», — быстро проговорил он. «Поболтай с ребятами из центрального отделения полиции, а еще лучше с мелочью из Министерства внешних сношений. Те еще сплетники. Но ты всяко не этим занимаешься». «Я занимаюсь всем». Дитер хотел пойти совсем в другое место, но туман будто его не пускал, а тень, прекрасно снюхавшись с серым маревом, дурманила взгляд. Повороты оказывались тупиками, образы домов путались, а дороги он едва мог узнать по целому рою фонарей, которые теперь были обязаны зажигать экипажи даже в дневное время. Туман чуть отступил от его взора, и Дитер понял, что очутился в административном циркуляре. Это ему совершенно не улыбалось. Тут были те, кто присутствовал на его процессе. Его могли узнать. Тень потянула на запах каких-то перемен. Это было ясно. Но пока что все казалось спокойным. Вдруг послышался грохот и вскрики. Безумная повозка ехала на неприемлемой скорости по радиусу, стукаясь колесами о тротуар. Люди разбегались, бросая от страха трости и хватаясь за юбки, а когда экипаж поехал прямо в группку чиновников, собравшихся у вделанной в стену пепельницы, те бросились в рассыпную. Лошадь вильнула прочь от стены, но экипаж врезался в здание на повороте. Одно из колес отлетело и покатилось на дорогу, а несколько мужчин побежали стаскивать полуумного кучера с козел экипажа, который, разгоняясь, тянула за собой испуганная лошадь. «Зачем?» — ясно и отчетливо сказал кучер, а мужчины начали отчаянно подзывать к нему какую-то женщину в полицейском плаще с черепом. Дитер, завидев даму, надвинул цилиндр на глаза. То была доктор Кеа, которую в свое время отстранили от его дела по взрыву на площади. Кеа с довольным видом плыла в тумане к новой жертве. Она вперилась в пустоглазого кучера, щурясь до слепоты, а тот, как заведенный, повторял свой вопрос каждые 5 секунд. «Зачем, говоришь? Не кажется или у него и впрямь что-то вокруг шеи? Не видите? Да откуда вам? Не оформляйте! Не оформляйте его!» Она махнула рукой подоспевшим коллегам из патруля. «Долго будет. Сразу ведите к гаду. Передайте, чтобы без меня не смотрели там». «Сами потом будете разбираться с начальством», — недовольно сказал патрульный. «Скоро ли это будет? Они все на своем сборище». Кия ткнула пальцем куда-то вверх, в сторону здания префектуры. «Ведите, ничего вам не будет. Я беру ответственность на себя». Увести его не успели. Прямо на префектуру двигалась группа людей в форме. Несмотря ни на кого вокруг, они шли как-то набычившись. Военные и гражданские мундиры высоких рангов спешили к крыльцу главного здания конфедерации. Тень в душе Дитра заскреблась в предвкушении. Во главе группы шагала смуглая дама с рупором, кажется, шеф глашатой полиции. Дитр видел ее на своем процессе. Грохнуло распахнувшись окно эркера на высоком этаже, и прямо на крыльцо свалилось тело. Группа остановилась, а глашатай задрала кверху голову. Закричали люди, выкрикивая какую-то знакомую фамилию. Похоже, пытались подойти поближе, но группа у крыльца теснила их прочь. Доктор Кия на миг отвлеклась от кучера, а тот уже брел к крыльцу префектуры. Глашатай подняла рупор. «Всемирные истины одушевленные, я требую ответственных за посягательство на порядок и просвещенную бюрократию». «Не слушайте! Стреляйте ей в горло!» — заголосили откуда-то сверху. Грянул выстрел, но высокий чернявый мужчина, выставив руку перед горлом дамы, принял пулю в свою ладонь без единого вскрика. И военные, и чиновники достали пистолеты, а из открытых окон префектуры показались дула. Тень с силой обратила взор Дитра на кучера. Теперь он видел то, что и Кеа, которая, поддавшись панике, как и полицейские рядом с ней, глупо хлопала глазами. Шею кучера обвивала пульсирующая серость. Она выползала из глаз множеством нитей живой паутины. Паутина тянулась к заговорщикам на крыльце, к окнам, где засели сторонники префекта, к прохожим и всюду. Тень с любопытством расплетала паутину, направляя ее на людей. По смерти ученого было очень интересно, что из этого выйдет. Кто-то завопил и понесся прямо в стену. Один из военных вытащил саблю и начал бессмысленно рубить ей вокруг себя, задев пару товарищей. Другие быстро отскочили. Дитер на секунду очнулся, когда из окна выпрыгнул человек в мундире. Тень продолжала развлекаться, фиксируя в своем неразуме реакцию каждой жертвы. «Идем! Идем отсюда! Уходим!» — рявкнула глашатай. Соратники без возражений последовали за ней, но один за другим останавливались, когда их настигало проклятие. «Хватит!» — тихо приказал женский голос у Дитра над ухом. Сущность наполнилась болотной вонью, и тень сжалась, отпустив проклятого кучера. Теперь серая дрянь подействовала уже по своей воле, разяв всех подряд. «Пошли со мной!» Он шел словно слепой, не видя зданий и людей, но он видел туман глазами, которых у него больше не было. Глядел в червивое небытие, закутавшее город своим смертельным саваном. Его вела за руку женщина, которую тени больше всего в посмертии своем хотелось вскрыть живьем и бесконечно купаться в ее теплоте. «Здесь стойте!» Его толкнули на что-то твердое. Он ударился затылком и снова стал видеть. Битый булыжник, огромные двери для повозок, крюки, через которые тянулись капсульные канаты и шнуры для вызова полиции и пожарных. Это был технический циркуляр. «Парцесс, объясните мне!» Из тумана перед ним выглянуло тонкое длинноносое лицо Эдты Андеца. «Почему в вас чужая сила? Почему я шла за одним, а нашла вас? Он вами управляет? Как?» «Госпожа, я не...» «Как?» — прошептала она, приблизив к нему лицо. Тень оскалилась в каком-то кровавом возбуждении. «Я и сейчас его чувствую. Я с детства знаю эту ярость. Он ее всегда сдерживал. а тут развернул в полную силу. «Вы сама всегда и все видите и знаете», — выдавил он, чувствуя, как ее рука обвивает его пояс. «Нельзя видеть все и знать тем более. Я вижу обрывками, но очень ясно и далеко. Чтобы в точности распутать узор какого-либо события, мне требуется много сил, а у меня их нет. Я же не всемирщица. Но то, что я точно знаю, это его сила разрушила площадь. Это его руки дергали за туманное проклятие. Это он. Это я и мое проклятие, госпожа Андеца. О ком вы вообще говорите? Кто он?» Тихо спросил Дитер, хотя абсолютно точно знал ответ. «Чё, обжимаемся?» — проговорил грубый голос с сильным южным акцентом, и в ту же секунду Эдту оттащили от Дитра, а самого его прижали к стене и приставили нож к горлу. Цилиндр слетел с головы и укатился по грязному булыжнику к заколоченному крыльцу. Их было двое, коротко стриженные, одетые в дикую мешанину из рабочей одежды и каких-то обносков, явно бывшие каторжники. «Сытое шло!» Человек, державший Дитра, принялся ощупывать его карманы в поисках бумажника и часов. «У бабы есть чё?» «У бабы много чё есть!» Сально ответил второй. Эдта стояла прямая, как столб, не пытаясь сопротивляться, даже когда ее хлопнули по бедру. «Этого расчерти! А бабу обмушляем в частном!» Говорили они на глюме, бандитском языке, но бывший шеф-следователь прекрасно понимал, что с ними хотят сделать. Тень всемирщика криминальной лексикой не владела, но поняла, что сейчас лишится вместилища, а притягательную женщину осквернят. Дитер упал на колени под ноги к бандиту, который еще ничего не успел понять, и стоял с занесенным ножом. Дитер схватил его за колени, под которыми тут же треснули сухожилия совокупными силами человека и его тени. Пока первый вопил на земле, Дитер бросился на державшего Эдту головореза. Женщина, воспользовавшись замешательством, отскочила подальше и кончиком туфли выбила нож из руки бандита. Приложив неудавшегося насильника головой к кирпичной стене, Дитер наступил первому на руку. Убивать ему не хотелось. В отличие от тени, он не был кровожаден, но и не был больше полицейским и мог вершить гражданскую казнь. «Дайте, пожалуйста, нож», — попросил он у Этты. Та протянула ему клинок, а Дитер уложил бандита на бок, соединив его ладони. Этта спокойно наблюдала за гражданской казнью, но когда нож вышел из сложенных ладоней, схватилась за грудь, словно ее замутило. Дитер направился ко второму. «Я раньше был полицейским. Этого мне делать не позволялось. Но теперь имею всемирное право на такое. Как и вы». Он чуть наступил на ладонь валявшегося без сознания головореза, и та раскрылась веером. «На вашу честь покушались. Можете вернуть долг». Он протянул женщине нож, и тут Эдта не выдержала и согнулась пополам, отвернувшись к стене. «Простите», — пробормотала она, утирая рот платком. «Вы же были замужем за врачом. Я думал, вам плевать на кровь», — удивился Дитер, а она лишь мрачно усмехнулась. Конечно, глупо предполагать, что даже жена хирурга не боится крови. Ведь не берут же они своих дам в операционную. Однако Ребус организовал дома целую лабораторию и не весь чем там занимался. Могла бы и привыкнуть. «Пойдемте домой. Тут небезопасно». Он вытер кровь об одежду каторжника и подобрал цилиндр с земли. Это говорило, что не хочет к нему. Пыталась надавить Дитру на волю, слабо и неуверенно. Наверное, потому что сама не особо хотела сопротивляться, и ее тянуло в дом, где она прожила столько счастливых лет. «Тут был разгром», — прокомментировала она, оглядев чистый атриум с отремонтированной лестницей. Вы убрали? И пианино новое купил. Если в голове порядка у него нет, то пусть хоть дома будет. Проходите. Я бы вам налил вина, но пришлось вылить все спиртное. Сам-то я спокойно без него обхожусь, но я тут не один. Вам сварить одинокой горечи? Спасибо, но мне в последнее время от нее плохо. От травяного отвара не откажусь. Она явно скучала по дому, понял Дитер, потому с каким удовольствием она прикасалась к перилам и проводила ногтем по желобкам в стенных панелях. От нее на всемирном уровне разило гнилыми растениями, и Дитер понял, что так пахнет разбитое сердце. Он усадил ее в столовой, а когда вернулся с дымящимися кружками, дама сидела, вытянув руки на столе ладонями к низу и, изогнув статную шею, глядела в окно, за которым ничего не было видно, кроме словно бы живых завихрений тумана. «Там конец», — надломленно сказала она. «Стране конец. Просвещенной бюрократии больше не будет. Переворот не состоялся. Его пыталась возглавить моя сестра. То она была с рупором. Хотели помешать префекту принять закон и поставить наверх Улдиса, а префект с министрами выбросили его из окна. Они бы все равно нашли, кого поставить. Но эта мгла устроила там настоящую мясорубку. Перебили и заговорщиков, и тех, кто был за префекта. Сестра сейчас бежит из страны с теми, кто остался. Но уже завтра, поверьте, в тумане станет еще опаснее». «И что же вы будете делать?» Дитер поставил перед ней кружку, и женщина обхватила ее ладонями. «Пойду на работу», — она пожала плечами, отвернувшись от окна. «Затем в кампусный циркуляр. Узнать, как продвигаются исследования тумана. Мне ничего не грозит. Я серый лацкан, таких не трогают. Быть может, я попаду в опалу. Но самое страшное, что случится, меня уволят». Она чуть подула на отвар и отпила, пристально изучая Дитра своими красивыми, унаследованными от Эрца Скорпиона глазами. Тень купалась в ее взоре, чувствуя себя высоким, выше других сверхчеловеком, но смотрела это на бывшего шеф-следователя Дитра Парцеса. «Раньше я бы порадовалась, что у него снова появился друг, да еще такой, как вы», — сказала она, протянув к нему руку. Дитер хмурился, разглядывая ее ладонь на своем локте. Но когда женщина попыталась погладить его по щеке, он отпрянул. «Я вам не нравлюсь? Он, похоже, научил вас меня ненавидеть. Я и сейчас чувствую его ненависть». «Ничего вы не чувствуете». Дитер отдернул локоть и уложил ее руку обратно на стол. «Арафом вас любит. Он себя так не любит, как вас. За что вы его бросили? Он не был жестоким мужем, жадным тоже. Пить он начал, когда вы к нему охладели. Как правильно сказала доктор Лорца, чтобы вас наказать. Вы шли за него замуж, прекрасно зная, что он чудак. Вы знаете его с детства. Он силами своими всемирными делился с вами, любя вас как друга, а затем как свою даму. Что с вами случилось? Надоело быть женой гения?» Она мотнула головой, схватила себя за запястье и глухим от волнения и страха голосом принялась рассказывать. Это случилось незадолго до тумана, который она уже успела узреть в недалеком будущем. У тумана было тревожное начало и не было конца. И Этте предстояло соорудить такой материал для министерства, чтобы они не догадались, откуда она узнала о тумане. Голова кипела, и когда муж прислал ей капсулу с запиской о том, что скучает, она с радостью вырвалась к нему со службы в обеденный перерыв. Как и водится, пока они любились, у него в кабинете она старалась увидеть как можно дальше и яснее. В моменты острого эмоционального напряжения это всегда получалось лучше. Взгляд резал туман и несся по столице, его словно что-то притягивало, и она увидела площадь, увидела, как она рушится, как тьма беззвучно сотрясает кирпичи. Она вдохнула эту тьму, и в тот же момент муж прошептал ей, как он ее любит. Это не ответило, снова закрыв телесные очи и открывшись за пределью. Мужа в этот момент она чувствовала как нельзя лучше. И здесь, на письменном столе, в кабинете, в себе, рядом с собой, и там, в этой тьме, в трещинах обреченных зданий. «Быть того не может», — подумала Этта. Но вдруг что-то легкое и трепещущее потянуло ее на себя, приглашая оглянуться. Она никогда не видела ретроспективы, даже не читала об этом. Всемирщики не глядят назад, только вперед. Этта обернулась и первым делом подумала, что повредилась душой. Она видела странные вещи. И те, что были ей известны, и те, которых не могло случиться. Нити вели в беспорядке к странным картинам, что вырисовывались кровью времен. Она видела Рафома, который знакомится с отцом в поселке Марил, и тут же видела его на крыше, свесившего ноги с мезонина и наблюдающего, как Урном Ребус умирает на заборной пике. Она видела его возящимся с иглами и оптикой в обществе Равиллы Лорцы и тут же входящим в пламя и сгорающим заживо. А хохотал он при этом уродливым, безумным смехом, хотя Этта привыкла, что смех у него хоть редкий, но мягкий и добрый. Она видела его во главе какого-то отряда людей в странных кафтанах, больше напоминающих плащи, и люди расстреливали женщин из общественной гвардии, а Рафом что-то кричал о свободе и гражданах. Видела она, как он отвешивает поклоны бушующему потоку, балансируя на краю остатков обрушившейся плотины, а под ним рев стихии уничтожал богатый северный город. Лица у него больше не было. Он был оплавленным и безумным чудовищем. И тотчас же она снова увидела его красавцем, но в том же странном плаще. И он палил в воздух, наблюдая, как сгорает здание префектуры и бросаются из его окон чиновники. Она оттолкнула мужа и принялась одеваться, а он, как всегда ласковый, говорил ей, что... Она его радость, которая всегда будет с ним. «Нет, не буду», — подумала Этта. Она вернулась на работу к своему прогнозу о тумане, но всякий раз ее всемирный взор предлагал ей образ разрушенной площади, а ретроспектива — страшные и жестокие деяния человека, который был ее мужем. Она смотрела это снова и снова, и видела все дальше и раньше. Наконец, она дошла до момента, на котором смыкалась череда узоров, до момента, откуда все и произошло. Она увидела звездную ночь над северными горами. Она видела людей с факелами, связанных мужчину и женщину на алтаре. Она смотрела на Урном Ребуса, которому прожигали одежду и кожу раскаленным прутом, и на Лирну Сиросу, которая... казалось, живьем растворилась во всемире. Она видела человека в белом одеянии, вопящего о каком-то Всевышнем и о помазаннике самих звезд, что придет на землю через чистое зачатие и жертву этих мужчины и женщины. О спасителе, который будет выжигать грехи огнем и болью, дабы покаялись порочные варки, эцессы, гралейцы, ирмиты, цирлейцы, кернеры, эшфены и другие народы гнилого континента. Этта не знала, что такое Всевышний и грех, но мракобесие она точно могла отличить. «И будет он прекрасен, как звездное небо, и беспощаден к врагам Всевышнего, как огонь к мертвому лесу, и одинок, словно обвиняющий перст. Да родится же помазанник звездный, — кричал главный мракобес, и остальные вторили ему. «Это...» — Дитер подтолкнул к ней кружку, напоминая, что у нее есть отвар, чтобы запивать свою горечь, потому что Эдта говорила без остановки, забыв про все. «Нет никакого звездного помазанника». «Сектанты не могут быть правы, да?» Она мрачно хохотнула. Я удивлялась, почему его мать с отцом начали жить вместе лишь спустя 15 лет после его зачатия. Лирна как-то рассказывала моей маме, что его отец — богатый человек, с родословной и даже гербом, что она дала ему имя в традициях старой игролейской семьи. Но когда они стали жить вместе, лишь спустя 15 лет после его зачатия, я удивлялась. Ведь не может быть такого. Мужчины не возвращаются к старым любовницам. Но гролейцы вообще странные. А Лирна была еще страннее. Я не знала, что там случилось до того дня. Это не какая-то глупая любовная история. Не было там никакой любви. Лишь страх и боль двух людей, которые потом умудрились друг друга полюбить. А только в страхе и боли можно создать такое существо. «Да какое существо это?» Дитер досадливо скривил рот. «Он ученый, изобретатель. Да, он мелкий взяточник и развратник с кучей дурных привычек и паршивым характером. Половина столицы таких, а другая половина и того хуже. Но то, что показало вам всемирное посмертие, к реальности этой уж точно не имеет никакого отношения». «Я тоже так думала. Мог ли всемир меня обмануть?» «Мог, наверное. У прорицателей бывают ложные видения. Но зачем? Я видела и много всего, что произойдет и уже произошло. Площадь. Я его не видела, а лишь чувствовала. О, я прекрасно научилась его чувствовать за всю свою жизнь. Равно как и сегодняшнее. И после случится». Она схватилась руками за лицо и сдавленно вымолвила. «Я пыталась это остановить, но не смогла. Не смогла. Я вообще ничего не могу». «Чего?» Дитер думал, что он ослышался, но это Андеца продолжала говорить своим покаянным шепотом. «Он крупный и сильный, поэтому выбор был между ядом и подушкой. Решила, что сгодятся оба. Пропитала подушку медицинским хладоном. Он быстро потеряет сознание, и я с ним справлюсь. Я раздобыла хладон». Она отняла руки от лица и тут же снова схватила Дитра за рукав. Он не сопротивлялся. «Я раздобыла пузырек в одной из наших аптек. Это было несложно. Я запаковала подушку в кожаный футляр, а его положила в чемоданчик. Чемоданчик поставила под кровать. В тот день я сказала Рафому, что буду спать с ним. Он обрадовался. Наверное, чувствовал, что я начала, что со мной началось. Вы поняли». Она мелко задрожала, и Дитер, придвинув стул к ней поближе, отнял ее пальцы и, прищурившись, стал гадать, заслуживает ли бывшая жена Рафома Ребуса, чтобы ей проткнули ладонь. Странно было держать ее за руку. Хотелось сжать кулак, сломав кости, и, вопреки этому, окунуться лицом в ее глухое тепло, целую ладонь изнутри и каждый палец. Перед сном он сказал мне, что ему жаль, что я в таком настроении, и если я хочу, чтобы он помог мне в чем-то, он готов помочь. Он же душевник. Я ответила, что все в порядке. Он быстро засыпал в те дни, когда не принимал своего порошка, и это был один из тех дней. Я ждала, лежала без сна, встала и побродила по комнате. Выкурила одну из его папирос, и от запаха он не проснулся. Я присела и достала из-под кровати чемоданчик, вытащила подушку из футляра и принялась на нее смотреть. Стояла и смотрела на подушку несколько минут. Подушку, воняющую хладоном. Представляете? Я не знала, присесть ли мне на кровать или сделать это стоя. Стоя, решила я, будет мало контроля. Сидя слишком неуклюже. Я забралась на него, перекинув ногу через его торс, и занесла подушку над его головой. Я долго так сидела, Затем до меня дошло, что я не знаю, что потом буду делать с трупом. Скорее всего, меня потом повесят. Но если семья сестры постарается, то, быть может, и расстреляют. Я отложила подушку и принялась думать. Я читала о самокончаниях с помощью хладона. Арафон всегда был непростым человеком, это все знали. Все могут подумать, что он решил свести счеты с телесным. Но я все не могла опустить подушку. Дитер понял, что все еще держит ее за руку, и притянул к себе. Женщина обняла его и стала шептать на ухо. Я решила поцеловать его напоследок. Всемирная глупость, не правда ли? Легонько, чтобы он не проснулся. Один раз у меня не получилось. Я принялась гладить его по волосам и целовать в щеки и в лоб, понимая, что я никогда не смогу его прикончить, сколько бы зла в нем ни было. Во сне он повернул голову на бок, и я смотрела на его профиль, на этот драный серебряный стандарт, которым я любовалась, еще когда и понятия не имела о гралейских стандартах и породах. Я слезла с него и взяла подушку, вытащила чемоданчик, футляр и подушку в атриум и спрятала в прихожей, чтобы утром захватить с собой и выкинуть подальше. В комнате я открыла окна, чтобы выветрился запах хладона. Было холодно, но мужу плевать и на жару, и на холод. Он утром даже не кашлял. Я же всю ночь дрожала, прижимаясь к нему. Но не только от холода. Я решила, что разведусь с ним. Получу статус почетной гражданки и разведусь без объяснения причин. И будь что будет с этой проклятой площадью, с администрацией, совсем. А сейчас его воля, его сила, ярость и ненависть в вас. Как же хорошо я это ощущаю. Она прикоснулась губами к его виску. Как так? Кто вы? Побудьте со мной. Побудьте во мне. Дайте мне вас узнать. Она говорила с жаром, нащупывая пуговицы у него на жилете. А Дитер вдруг явственно почувствовал чужое желание схватить ее за шею, увидеть, как синеет ее нежная бледно-оливковая кожа, драть ногтями ее одежду и елозить оплавленными пятнистыми руками по ее ноготе, впиться зубами в ее промежность и под вопли женщины наслаждаться вкусом ее крови. Если доктор Ребус был просто склонным к троеблудию чудаком, то Мастрел Ребус, всемирщик, террорист, серийный массовый убийца, был настоящим извращенцем. И Дитер прочно держал его темную волю, не давая излиться на льнущую к нему Эдту Андецу. Он отдалился от нее, еле скрывая дрожь. Их близость была бы опасна для этой женщины. А еще близость была бы разрушительна для их дружбы с доктором. «Мужа спросите, прежде чем меня трогать». Он делано улыбнулся. «Он мне больше не муж». Дама вскинула голову, но отодвинулась. И словно по заказу под окнами застучали копыта экипажа, а хриплый голос, в который из-за выпивки превратился баритон-шеф-душевника, что-то отвечал другому мужчине. Это нахмурилась, узнав второй голос. «Дирлис? И чего его тьма принесла?» «Это везде так. Вот и до нас докатилось», — говорил Дирлис. «Доминион, Эцдомин сбежал. Им грозит династический кризис. Принципат на престол венчали этого полоумного националиста. Вот и наше время пришло. Давно причем? Бандиты, говоришь?» На севере есть кое-кто похлеще бандитов. Одни молятся туману, другие шастают по улицам и проповедуют о каре Всевышней. А префектура Акка — те еще вредители. Сектанты у них больше ничего не нарушают, если платят налоги. А что там всемирное нарушение? Нет, господа, никаких всемирных нарушений. У нас свобода мысли ересей. На границе расплодилось новых гнездовий. Их говорят, то наша армия втихаря вылезает, то гралейская. Сейчас-то уже не знаю, после сегодняшнего. Что будет с армией?» «А полиция? А граждане?» — отвечал Ребус. Голоса приближались. «А что полиция? Ты сам, думаю, понял. Дело есть только тем, у кого, например, жена забрала детей и босиком ушла к мракобесам. Или мне, или тебе. Живи ты в Акке. Пошел бы. Гражданское правосудие? Не знаю даже, Шорл. Я этим никогда не... Ты чего здесь забыла? Ребус остановился в дверях столовой. Дирлис чуть не врезался ему в спину. Сбежала от переполоха в административном циркуляре. Я полагаю... Бледный после операции Дирлис нехотя стащил шляпу и вместе с тростью прижал к груди исколотыми руками. Я хотела спросить, был ли ты в посольстве? Нашлась Эдта. Сейчас действительно творится не весь что, и если у тебя есть возможность уехать... «Без сестры не уеду», — прошипел он. «Отдай мне опеку». «Мы с тобой уже это обсуждали». Эдта поднялась со стула, не обращая внимания ни на Дирлиса, который молча веселился, ни на Дитра, которому было жутко неловко. «Тебе нельзя доверять девочку. Ей и так тяжело. А с таким, как ты...» «С каким? Проблудь!» Ребус с удовольствием пнул ботинком дверной косяк, зацепившись за удобный повод поругаться с бывшей женой. «Хочешь, чтобы я отсюда свалил в Гралею? Свалил один? Сначала пыталась у меня паука отобрать. Представляешь, Шорл?» «Ужас всемирный!» — насмешливо протянул хирург. «Как же ты без котика? Теперь сестру. А потом на кого нацелишься? На Парцесса?» «Уже нацелилась!» — он ткнул в нее пальцем. «Это я-то?» — взвилась она, и тут из нее пошло все, что провидица так долго держала в себе. «Ты крутишь им, как хочешь, жрешь его своей ненавистью к миру телесному, подставляя перед полицией». «Да что ты несешь?» — опешил Ребус. «Его руками творишь то, на что самому смелости не хватает. Злобный ты кусок тьмы, площадь, а теперь еще административный циркуляр. Вытащил откуда-то беспомощного человека, которого чуть не застрелили, и... Дура всемирная, а еще при лацкане. Куда катится просвещенная бюрократия?» Ребус взмахнул рукавом кафтана. «Ты еще скажи, что это я в него стрелял». «Стрелял в него некий Кир Льнес», как мне сестра сказала. Его так и не идентифицировали. «Такие прозвища у нас в Акке себе сектанты берут», — влез Дирлис. «Староваркские словечки. Лнерга кокпурье алру». Слышали пословицу? «Звезда не отбрасывает тени». «Кир» — слово с тех времен, когда у нас было дворянство, только он для избранного правителя всех городов. «Правитель звезд» или как-то так зовут стрелявшего. Хирург пожал костлявыми плечами и тут же взглянул на Эдту, которую почти перекосило. «Я что-то не то сказал? И ты еще в него стрелял?» — взвизгнула она, а Ребус вдруг болезненно расхохотался и полез за портсигаром. «Теперь, Эдта», — промычал он, вытаскивая зубами папиросу, «можешь по всем циркулярам жаловаться, что твой бывший муж — высококвалифицированный душевный урод, который разгромил площадь, находясь на другом конце города, пристрелил человека, которого впервые увидел лишь несколько дней назад, а еще спал с твоей маменькой, что, кстати, правда». «Чего?» — охнула Эдта. «Мать твою имел, говорю!» — хмыкнул Ребус, закуривая. «Буквально за день до того, как ее пристрелили доминионцы. Хоть в чем-то повезло». Эдта, подобрав юбки, вылетела из столовой. Дирлис опасливо отпрыгнул в сторону, а Рафом даже не стал ее останавливать. Хирург провел ладонью по лицу, словно стирая улыбку, и возвращая себе серьезный вид. Дитер не думал притворяться и закрыл лоб рукой от чужого стыда. Ребус спокойно курил, страшно довольный собой. Протянул Дирлис. «Я поднимусь? Они же в твоей комнате?» «Ага. Штангенциркуль на этажерке у окна». Хирург ушел, а Дитер, проглотив упреки, поинтересовался. «Чего ему надо?» «Попросил меня исследовать родительские черепа, особенно мамин. Он был ее ведущим врачом, помог ей окончиться без боли. Знал, что она была исключительная. Душевник судорожно пыхнул дымом. Еле его починили. К нему прицепилась хворь, причем только к рукам. Туман знает, что в нем самое ценное. Дирлис сказал, что хворь с рук пыталась перекинуться на руки его жены-пианистки, но она столько всего перенесла, что ее не взяло. «Завтра», — он ткнул в Дитра папиросой, — «твоя очередь». Дитр кивнул. Значит, Равила собралась с духом. А он сам? Кто такой Кир Льнес? «Один мракобес из Акка», — ответил Дитр, оградив неправду всемирным спокойствием. Да и не такой уж это было неправдой. А почему его зовут так же, как и меня, только на другом языке? Так много к тебе вопросов, а ответов, как от глыбы льда. Ну, ничего, под душескопом-то ты все равно не соврешь. Шеф-душевник потер руки. Дирлис вернулся с третьего этажа. От него прямо-таки воняло довольством. Он ушел, стремительно перебирая тростью. Поезд у него был через час. Тень внутри Дитра прищурилась, разглядывая старого знакомого. В другой жизни хирург бы никогда не осмелился драться с Ребусом и уж тем более спокойно с ним болтать. Шорл Дирлис был ручным ремонтником телесной оболочки террориста, заключил с ним договор. Ребус не сжигает больничную дугу, а Дирлис штопает его всякий раз, когда террориста подстреливают полицейские. Всемирщик Рафом Ребус был величайшим страхом сначала простого хирурга, а затем и шеф-врача столичной больницы Шорла Дирлиса. В другой жизни Шорл Дирлис не осмелился бы рыться в чужих вещах под предлогом замера черепов и воровать чужие вещи. По сути, он ничего не спер, апатично говорил шеф-душевник, пока Дитр пересчитывал деньги из конверта, в котором также была и записка. «Уважаемый коллега, я купил у тебя револьвер. Судя по его состоянию, он тебе все равно не нужен. Жму руку, Ш.Д.» «Но уж за 10 000 союзных мог бы и получше купить». «Купить, затем зарегистрировать в полиции. Так затруднительно кого-то застрелить», — хмыкнул бывший шеф-следователь. «Застрелить?» — тупо протянул врач. «Дирлиса нужно сильно разозлить, чтобы он захотел кого-то застрелить. Тогда напишу заявление о краже, и пусть ищут, как пули из моего револьвера оказались в трупах граждан Акка. Тьфу ты, он же хотел отцовский. Но я отказал. Этот мог бы просто попросить, мне его на свадьбу подарили. Там даже гравировка есть с пожеланием долгой счастливой жизни от Барля. Я бы и так отдал. Я же больше не женат». Дитер в изнеможении вздохнул, наблюдая, как Ребус сжигает записку. Ему все равно, что решил сотворить его злейший приятель. Ведь Дирлис такой хороший хирург, а стало быть, Дирлису можно и убить кого-нибудь. Всяко спас он больше. Коллегиальная солидарность покрылась ржавчиной, как и все, что было в этой стране. Умный, честной нации, что населяло государство просвещенной бюрократии, больше не существовало. И скоро их посмертию нечего будет одушевлять. В утренней корреспонденции отсутствовали три газеты. «Точность», «Граница». Оно и понятно, ведь одна была редакционная, а другую издавало военное министерство. И «Черная луна». Последнюю, видимо, задавили за своеобразное видение правды, облаченные в мистификации и конспирологическую чепуху. В тумане их тиражи резко выросли. Людям нравилось читать о том, что Эрль послал пустынных демонов рушить государство, что верховный глаз Доминиона Гебль — старинный голем, а не живой человек. А новый принцип «Малдом Корус» устраивает в совершенном доме кровавые оргии с жертвоприношениями. Какую бы чушь ни писала «Черная луна», она мешалась, и ее редакцию всем скопом посадили под домашний арест. У домов писак дежурили полицейские, которых, клялся Берлар, недавно уволили. И вот они снова здесь. снова работают. «Тебе-то откуда знать? Ты вообще из внешних сношений?» — кисло проговорила Равилла, наблюдая, как толстяк пытается разжечь огниво. Но искры тухли на оцаревшем труте, и Берлар только раздраженно жевал папиросный фильтр. «Держи!» — она смилостивилась и протянула брату зажженную спичку. «Я все знаю. Такой уж я!» — ухмыльнулся он и, не поблагодарив, выдохнул дым. Берлар умел две вещи — сплетничать и переводить. «Где-то в другой жизни, — рассказал Дитер Парцесс, — Берлар Лордс занимался нормальным для мужчины Ирмита делом, был военным переводчиком войск, освобождавших пустыню. И таким раскормленным он не стал. Армия не позволила. Чрезвычайный секретарь третьего ранга Министерства внешних сношений Берлар Лордс был прожорлив, честолюбив и крайне заносчив. Выпускники Международной кафедры отделения общественных наук были тем еще ядовитым сборищем. Считая себя бюрократической элитой, они презрительно фыркали на всех, кто не знает иностранных языков, а если и знает, то не так хорошо, как они. Берлар же был особенно одушевленным. Он еще в детстве сжирал словник за словником, раскатывая их в своем душном разуме тонким и нерушимым слоем всемирного знания. Берлар родился с ней от одной матери, с которой Равилла не слишком ладила. То ли дело с мачехой, жизнерадостной главой одной из аккских больниц. От нее-то и родился Первел. А Первела больше нет, как нет больше Илиары с Ильцем и многих других. После провалившегося государственного переворота они сбежали в неизвестном направлении. За ними выслали погоню, но никого не смогли отыскать в тумане. От всей семьи Листров-Лорцев остались лишь Равилла с падчерицей Верцеллой, Берлар да мать с мачехой в Акке. Отец, отставной полковник Лордс, тоже уехал. Вскоре к ним подтянутся пограничники с севера, а с серебряной черты, угнав лошадей, поскачут стрелки. Армия покидала страну, и к ним присоединились последние, нетронутые ржавчиной полицейские. А другие полицейские стали работать иначе. Они распутывали дело о государственной измене, давя на родственников-заговорщиков. «Они к нам с утра приходили», — рассказывал Берлар. «Странно, но я не могу их описать». Он поморщился. «Словно их облики стерлись из памяти. Помню, что спрашивали что-то о Лиаре». Дипломатишка потер лоб. «А что? Я не помню». «Я помню, дядя Берлар», — пискнула Верцелла. «Они сказали, что мама с папой сделали стране плохо и сбежали, чтобы к ним не пришло правдосудие», — старательно по слогам проговорила девочка. «А я сказала, что префект ржавый. Так мама сказала. Мама никогда не врет. Они же не обвинят маленькую девочку в государственной измене». Равилла в ужасе сглотнула. Ей было тошно. В другой жизни она была воительницей, префектом целого региона. А сейчас всего лишь жалкая ученая при черепе на сюртуке, которая боится за свою свободу только из-за того, что ее лучшая подруга и муж влезли в передрягу конфедератского масштаба. «Сидим тихо», — Берлар поглядел на тлеющий кончик папиросы. «Притворяемся серыми, как говорят гралейцы, а оно само себя почистит. Всемир умен, чтобы там не говорили масторлы. В нем нет хаоса, все самоизлечится». Берлара она выпроводила. Падчерицу оставила в комнате для детей сотрудников. Ирмитские женщины, которых среди врачей было много, водили детей с собой на работу, потому что юные умы должны знать, что такое труд. Верцелла была в восторге, и если раньше она мечтала стать экзекутом, наблюдая, как мама оглашает в рупор приговоры особо опасных преступников и как их вешают и расстреливают, то сейчас девочка захотела стать душевнобольной, когда вырастет. Ведь с душевнобольными ласково разговаривают, дают им животных для успокоения и разрешают бестолку барабанить по пианино. Это был вообще-то дребезжас, но Равила не стала уродовать вкус девочки ненужными знаниями о ненужном музыкальном направлении. Правда, за роялем сидел не пациент, а Рафом. А Парцесс, раздобывший где-то наряд в лучших традициях успешного карьериста из провинции, умолял его прекратить. «Не хочешь импровизацию? Ладно, держи свой полицейский марш. Наши лужи полны крови, наши уши полны лжи. Взор всемирный, гнев багровый, весь наш труд вооружит». Вместо проигрыша Рафом выдал отвратительный пассаж, сдобрив его десятком диссонирующих аккордов. И тут уже не выдержала Равилла. «Прекрати! Это омерзительно!» «Вы просто закрыты для искусства», — хмыкнул он, вставая с банкетки. «Когда его подыгли?» «Тебе без разницы. Тебе все равно нельзя смотреть мне в душу», — заявил Парцесс, и тут уж шеф-душевник не выдержал. «Знаешь что? Я в своем душевном приюте, и я здесь решаю, что мне можно, а чего нельзя. Поставлю у входа Клеса, велю его не пускать», — пожала плечами Равила. «Я принесла тебе труды о демонах, иди-ка изучи. От взаперти больше теоретической пользы, чем от этих твоих трудов», — буркнул он, уходя. «Я помню создателя этой пьесы», — вслед ему прошептал Парцесс. «Но он погиб в концентрационном лагере для военнопленных во время войны с Доминионом, а эту пьесу так и не написал». «Верно», — кивнула Равила. «В лагере он сидел, но недолго. Война закончилась, и он освободился, одушевленный ужасом несвободы. Ты успел прочитать взаперти? Трое преступников оказываются запертыми в гостиничном номере, не понимая, как они тут очутились. Но потом осознают, что уже умерли, но не растворились. Их посмертие, грызущиеся, ненавидящие друг друга, создали демона, и они обречены находиться там вечно. Писатель был всемирщиком по образованию. После войны он даже ездил в пустыню, не испугавшись Эрля. Там-то он и вдохновился. Но демон — глупый паразит. То ли дело твой. Готов?» «Никогда!» — Парцесс грустно улыбнулся. Его предпосмертие светилось закатным небом, благоухало цветами, что распускаются только к вечеру. Нежность, которой одушевила его погибшая жена, роилась бражниками вокруг его души, не подпуская тьму. Равилина проекция опустилась в сущность Дитра Парцесса и плавно поплыла по цветущему полю, не тревожа колокольчики. «Ребус!» — крикнула Равила. «Выходи, покурим!» В пустом воздухе начали проступать черные и прозрачные очертания, пока тень террориста проявлялась в обгоревшую фигуру в тальме. Равила изо всех сил держалась, чтобы не закричать. Это был не ее друг. Это просто не мог быть он. «Эркомо», — ответила тень. «Но я бросил. Однако я весьма соскучился по беседам с умной сущностью, потому как мне приходится изо дня в день терпеть жалкие душевные колебания этого комка телесной слизи». Паразит кивнул на Парцесса, который, как и всегда, предпочел его проигнорировать, строго помня из курса полицейской репутационистики, что разговоры с террористами, маньяками и массовыми вредителями производятся исключительно по согласованию с глашатаями. «Я привыкла к тому, что ты выглядишь не ахти, Рафом», — наигранно иронично улыбнулась Равилла. «Но это уже перебор». «Красота! Лишь обоснование тщеславия очередной телесной твари, Равилла. Так о чем же ты хотела со мной покурить?» «Почему ты не растворился во всемире после смерти? Как тебе удалось?» Тень развела обгоревшими руками, выглянувшими из-под тальмы. «Могу лишь предположить, что дело в ирмитских контрактах, по которым я не могу внести плату. Всегда есть чем платить. Ты слишком телесна. Оно и понятно. Ты женщина, основа великой нации. Ты заплатила жизнями всех своих дочерей, лишь бы стать всемирным врачом. Тебе есть что терять. Тень приблизилась к ней, и Равилла вдруг поняла, что у ее друга глаза никогда не были настолько черными, а главное, настолько злыми и одновременно пустыми. «Мне же нечем платить, мне нечего терять. Я отрекся от телесного в пользу всемирной власти. Пустынный огонь забрал у меня это». Он обвел свое чудовищное лицо пальцем, своей нездешней логикой полагая, что мне, как владельцу плоти, есть до этого дела. Однако я впитал в себя огонь, что может разрушить целые города одним моим волевым дуновением, а взамен не отдал практически ничего, как и с другими контрактами. Я узрел всемирное время, и за это зрение мне полагалась нищета, но я и так никогда не стремился к богатству. Я выжил из всемирного зрения все и даже больше, научившись ретроспективному взгляду. Я хватал нити времени и отходил на несколько часов или даже дней назад, появляясь в двух местах одновременно. Я разрушал фундаменты и стены. Я подавлял самую сильную волю. Я мог сладить с любой тварью, хоть с восьминогой, хоть с двуногой. Я изучал и записывал это, чтобы другой сверхчеловек, что однажды вторгнется в мир телесный, ради всемирной чистки смог познать мой опыт. А вместо этого труды звездного помазанника выкрали и расшифровали приятели этого убожества. Тальма хлопнула в направлении молчаливой души Дитра Парцесса. «Я бы не стала так говорить о своем вместилище. Это же как гадить в доходном доме, где ты арендуешь квартиру», — дернула ртом Равилла. «Но почему ты живешь в сущности этого человека? Почему? Как и зачем?» «Ах, если б я только мог заставить эту шахтерскую душу сесть за печатную машинку и записать все, что я по этому поводу думаю. Но он весьма неуступчив». Страшное лицо оскалилось, отчего тело Равиллы в кабинете содрогнулось. «Ну, что за телесные слабости, коллега моя? У меня все такая же гралейская физия, лишь перечеркнутая всемирной платой за огонь после того, как этот полицейский выродок разорвал мне сердце. Душа умерла, как и любой другой орган в теле с разорванным сердцем. Осталась лишь моя концентрация по смерти, что должна была раствориться, но не растворилась. Я заключил последний контракт, за который понесу какую угодно плату. Пусть и не являюсь более ни тварью телесной, ни даже сущностью в полном смысле того слова. Дайте мне Дитра Парцесса, — сказал я. Силы всемирные, отдайте мне его за то, что он бесконтрольно и без договоров черпал чужое посмертие для своих мелких полицейских дел. Я заберу у него жену, заберу ребенка, друзей и репутацию, над которой так дрожат его паскудные глашатые. Я его уничтожу, и я забирал одно за другим, пока он не разорвал сердце тела моего. Но я остался в его сущности, потому как никогда никого так не ненавидел. После своей кончины я долго спал на дне его будущего посмертия, не помня, что вообще где-то остался мир телесный. Я проснулся от удара молотка судебного председателя. Шел процесс над тобой, коллега, и судили тебя за то, что я счел тебя достойный общаться со мной. Я видел глазами Дитра Парцесса. Через них я всякий раз проникал в мир телесный. Я поклялся его уничтожить. И я почти сделал это. Он сопротивлялся. Он очень упрям. Он умен узким полицейским умишком, но всемирно глуп. Он выслушал душевника, который рассказал ему о проклятии преследования, и понял, что со мной нужно договориться, чтобы я оставил его сущность. Он нашел мои труды. Он отправился в мое прошлое и изменил его. Я ждал собственного, живого тела, пусть и с другой уже готовой личностью, чтобы наполнить ее своей силой, одушевить. — Постой, Рафом! — Равила выставила ладонь. — Как это наполнить? — Это было бы похоже на душевное проклятие множественной личности. — Это не могло бы быть множественной личностью, — качнула головой тень. — Ведь я не личность, а ее посмертие. Я мыслю и говорю так же, как мыслил и говорил в телесном. Но я лишь концентрация всемирных сил, что одушевят мою личность в новом временном узоре. Сейчас я автономен, потому что заперт в чужой сущности. Я храню воспоминания, голос, образ, метафору недействительности, как ты зафиксировала в своих трудах, женщина-гений. Но одушевив личность, я перестану быть говорящей тенью. Оставлю лишь... Он взмахнул тальмой, и земля вокруг него загорелась. Огонь! Огонь быстро сошел на нет, а еще он замерзал. Язычки пламени на травах и цветах превращались в ледышки. Зеркальные, хитрые, холодные. Видишь, как он умеет. Это жуткая тюрьма. Его мещанская, простецкая земная сущность. Самая жуткая тюрьма для повелителя звезд. То, что я всемирно ненавижу и стала моей тюрьмой. В этом-то и суть проклятия. Я бы никогда не поселился в сущности ученой дамы. Тень вежливо поклонилась. Или художника. Парцесс в согласии с его представлением о человеческой натуре коверкал мою судьбу дважды. Он поселил меня у моего глупого, ленивого папаши-мечтателя, где я вырос в пустого политикана с механическим интеллектом. Это было бы проще простого — дотянуться до души и сделать из человека рупора сверхчеловека. Но меня вновь убил Дитр Парцесс, слишком поднаторевший во взаимной со мной ненависти. И он снова ушел назад, еще дальше, когда я не родился, спас мою мать, чтобы я рос в ее властной тени. И сейчас я вижу». Лицо тени скривилось, насколько это позволяли ожоги. «Хаос! Я слышу грохот. Я чую слабость. Душа размякла от переживаний и превратилась в болото. Душа раздавала себя понемногу телесным тварям, которые этого не стоят. Женщине отдал он зрение свое еще в детстве, лишь бы заглушить одиночество. Ей же скормил волю, дабы насытить похоть. Это называется любовь, Рафом. И если тебе удавалось спасаться от нее в других жизнях, то теперь уже поздно. Ты ее боишься? Поэтому ты боишься показаться на глаза моему другу? Я ничего не боюсь, — прошипела тень. Конечно же, он врал. Рафом Ребус всецело состоял из страха. Все свои жизни. Это душа, где все грохочет и ворочается, и мыслить может лишь в грохоте и движении. Однако человек, которым я здесь стал, всемирно силен, пусть и душевно слаб, хотя я не понимаю, как такое возможно. Я не разобрался до конца, потому что не люблю беспорядка, никогда его не убирал, потому как никогда не устраивал. «Этот человек слаб и несчастен», — ответил Равила. «У него разбитое сердце, а настроение качается, как маятник, подталкиваемый алкоголем и бодрящим порошком. Жизнь для него — непрерывное самокончание. Это тело однажды себя разрушит. Постепенно или же одним взмахом бритвы или выстрелом Эдитор Парцесс его даже не тронет, потому что не успеет. Вдруг бражники сорвались с закатных цветов, закружившись стрекочущим вихрем. Кровоточащая душа Дитра Парцесса поднялась с земли, и Равилла впервые заметила, что волосы у него пепельно-русые, а не седые. «Успею. Трону. Я тебя уничтожу, Ребус. Я уничтожу тебя!» Он бежал по пустынному тракту, а по обеим сторонам стеной стоял темный лес. Над головой у него было звездное небо, а за спиной чье-то гнилое дыхание, пронизанное огненной ненавистью. Он не оборачивался, а лишь бежал сквозь густой воздух, и звезды на небе были страшнее любых химер, любых чудовищ. И небо загрохотало, и звезды затряслись. Ночной кошмар встал столбом, но не утекал, словно что-то ему мешало. И тело Дитра Парцесса взорвалось болью. И он кричал, хотя не слышал этого. Шеф-душевник держал ладонь на лбу Парцесса, который снова видел кошмар. Доктору крайне не нравилась его боль, и сейчас Дитер не сможет проснуться и остановить его. Он посмотрит его кошмар от начала до конца, а друг будет спать спокойно. Вытащив спичечный коробок, Рафом загрохотал им, цепляя на кончик пальца обрывок сновидения. Но в этот раз дрянь тянулась с трудом, словно не желала покидать разум. Махнув рукой на осторожность, с которой надо обращаться с пациентами, врач дернул палец и вместе с ним кулак на себя. Он заорал мгновением позже, когда понял, что выдернул не шматок ночного кошмара, а нечто большее. За запястье его держала туманная, прозрачная, темная, но вполне всемирно крепкая рука. Рафом упал на пол вместе со стулом и, не замечая, что ушиб локоть, стал отползать к другой стене палаты. «Клес!» — закричал он. «Варл! «Цирел! Кто-нибудь! Кто-нибудь!» — звал он на помощь фельдшеров. А дрянь высунула подобие руки из головы Дитра Парцесса и теперь появлялась полностью, переставляя бесплотные конечности с больничной койки на пол. Фельдшеры то ли не слышали, то ли не спешили, а тень все ползла к нему. Рафом забился в угол палаты, изо всех сил пытаясь провалиться в глубины собственного страха настолько, чтобы обесчеловечиться. Но он все так же видел свои ноги, которыми сучил по полу, и чувствовал руки, которыми закрывал лицо. Дрянь попаучьи, хоть и на четырех конечностях, двигалась к нему. Она воняла гнилью и дышала шорохом смерти. Душевно и телесно он почувствовал, как нездешняя воля аккуратно берет его за ладони и отводит их от лица. Он не мог и не умел сопротивляться, потому что впервые чужое безумие покидало тело и набрасывалось на него. Он смотрел прямо в лицо чужой ненависти, в страшное, сгоревшее лицо. Глаза у всемирного зла были такими же темными, как у него, и когда-то имели те же короткие, опущенные к низу густые ресницы. Но у этого лица не было ни ресниц, ни бровей, ни даже губ. А дыхание его было обжигающим, как паровозная топка. Рафом Ребус смотрел в глаза злу, боясь закрыть свои собственные, и понял, что он больше не здесь, и что глаз у него больше нет, как нет и его самого. «Вы звали, шеф?» — позвал голос Варла, и Рафом открыл глаза, поняв, что он снова в кабинете. Черной дряни рядом не было. «Шеф?» «Пол — не лучшее место. Я бы порекомендовал вам сесть на стул, но вы его, кажется, сломали. Вы звали, чтобы я принес новый стул?» «И папирос», — ответил шеф-душевник. «Мои закончились». Варл вернулся с новым стулом и, забрав останки сломанного на ремонт, отдал начальнику пачку папирос. Поблагодарив Варла, вместо того, чтобы спросить, какого тухлого он принес ему дешевых папирос, а не тех, что он привык курить, Ребус невозмутимо уселся на стул и принялся наполнять портсигар из пачки, оставив одну папиросу в зубах. Он вдохнул через незажженную папиросу, глядя на крепко спящего дурманным сном Дитра Парцесса, и папироса без спичек или свечи зажглась и затлела оранжевым кончиком.